Постскриптум. Конец одиночества. Новый Завет – это ясное свидетельство воскрешения тела, а не переселения души. Николас Томас Райт. Материала было с меланомой максимум. Достаточно для перепайки схем в среднем мозге, это определенно. Но что делать со сломанными костями? Как поддерживать жизнь в остеобластах и полосатых мышцах при таких повреждениях? Как подбросить топливо для метаболического огня? Как удержать тело от разложения? В общем, средств едва хватало. Приходилось решать проблемы по мере поступления. Плоть кричит, бессловесно орет, когда слетаются падальщики. Продуманные судороги отпугивают большинство птиц. И все равно кто-то успевает выклевать глаз до того, как тело восстанавливает хоть какую-то целостность и ползет в укрытие. Некроза в конечностях не избежать. Система сортирует приоритеты, фокусируется на ногах, руках и архитектуре локомоции. Руки можно заменить, если понадобится. Позже. Есть еще кое-что. Крохотный осколок бога, перепрограммированный и обернутый в хрустящую энцефалитную оболочку. Патч, предназначенный для особой части вампирского мозга. Процессоры порции тосковали по мясному софту для распознавания образов, расположенному в веретенообразной извилине. За этими глазами больше не будет света. Паразитирующего, рефлектирующего гомункула стерли, выскоблили. Но у системы по-прежнему есть доступ к сохраненным воспоминаниям, и если появится весомая причина, она легко сможет проиграть слова покойной Ракши Сенгупты, которые та произнесла с благоговейным страхом. Только представь, что эти ушлепки смогут сделать, если окажутся в одной комнате. То, что некогда было Дэниелом Брюксом, несет в себе конец одиночеству. Ибо сие есть кровь причастия, которая изольется на многих. Существо вздымает сломанную ходовую часть с негнущимися ногами. Сейчас оно лишь наблюдатель, но вскоре, возможно, станет послом. Воскрешение уходит на восток, к новому миру. Наследие Валерии идет вместе с ним.